Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святого новомученика Михаила Смирнского. Сей юноша был из земли Ворлийской, по ремеслу медных дел мастер. 18 лет, видом красавец. Обманутый неким котельщиком-огорянином, он отрекся от веры во Христа в первую субботу Великого Поста и нанялся к нему на работу. Когда пришло святое воскресение Христова, он услышал, как его товарищи и все христиане празднуют светоносный день и с радостью и ликованием поют на постоялом дворе Кизларага тропарь «Христос воскресе!». Осознав, какой соделал грех, и покаявшись в нем, он бросил работу в кофейне и подхватил с другими «Христос воскресе!». Услышав его пение, присутствующие попытались остановить его, говоря, что не надлежит турку произносить слова, которые приличны одним лишь христианам. Он же отвечал: «Завтра вы увидите, кем я был и кем стану». Утром святой пошел к судье и сказал: «Судья, тот, кто был обманут и, отдав золото, получил свинец, может ли вернуть свинец и снова получить золото? Ибо обмен был несправедливым и неразумным, но обманным и неосознанным». Судья ответил: «Да». Тогда мученик Христов сказал: «Тогда возьми тот свинец, который ты мне дал вместо золота, твою веру, а я беру назад свое золото, что отдал тебе, веру моих родителей». И так он с дерзновением перед судьей-мусульманином и всеми присутствующими исповедал Христа Богом Всесильным и Судьей Вселенной. Люди, пораженные дерзновением Михаила, постарались обмануть его лестью и сулили великие дары, при этом отрицая все Христово и возвеличивая Мухаммеда. Видя, что мученик твердо стоит в Христовой вере, они заключили его в темницу до второго допроса. Через 2 дня святой предстал перед судьей и, как прежде, исповедал Христа истинным Богом и был приговорен к смерти. Идущий на заклание блаженный казался радостным и ликующим. Своим видом и словами он испрашивал прощения у стоявших вокруг христиан. Преклонив свою голову, он был усечен мечом и через это стяжал мученический венец. Его честные мощи 3 дня оставались белыми, словно снег, а после были брошены в море. Море вынесло их на берег возле местечка, называемого Финикия. Некие проницательные христиане отыскали их и с благоговением приняли и перенесли вместе с честной главой святого в храм святой Фатинии и там с почестями похоронили. Да сподобимся и мы Царства Небесного молитвами святого Михаила. Молитвами святаго новомученика Михаила Смирнского: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.